Доль. Селекция. «Если Берлин передумает, — сказал мой визитер, — я дам вам знать. Спокойной ночи, майор». И удалился. Как и следовало ожидать после происшедшего на перроне кошмара, моя голова раскалывалась от боли. Я проглотил 2 таблетки аспирина, 650 миллиграмм, 20-43. А на ночь, несомненно, придется принять фонодорм. От Ханны никакого участия, понятное дело, не дождешься. Она, разумеется, видела, что я потрясен до мозга костей, и просто отвернулась, слегка вздернув подбородок, как будто ее невзгоды по всем статьям превосходят мои. «А в чем дело-то, сладенькая моя? Может, тебе наши непослушные девочки не потрафили? Или Бронислава снова не оправдала твоих ожиданий? Или твои драгоценные маки расцветать не желают? Боже ты мой, какая трагедия! Как ты еще жива-то осталась? Впрочем, у меня есть предложение, киска моя. Попробуйте сделать что-нибудь для вашей страны, мадам. Попробуйте сработаться с гнусными портачами наподобие Эйкеля и Прюфера. Попробуйте организовать предупредительное заключение 30, 40, 50 тысяч человек. Попробуйте, барыня вы этакая, принять Зондерцуг состав 105. Ну, не могу утверждать, что меня не предупреждали. Или могу? Верно, предупреждение я получил, но о возможности совершенно иной. Острая напряженность, затем чрезвычайное облегчение, а затем снова здорово, кардинальное осложнение. И что ожидало меня по возвращении домой? Новые неприятности. Концентрационный лагерь 3. Это ж надо... Неудивительно, что у меня раскалывается башка. Я получил 2 телеграммы. В официальном сообщении Берлина значилось 25 июня, Бурже Дранси, Отпр 0100, Прип, Компьень 0340, Отпр 0440, Прип, Лан 0645, Отпр 75, Прип, Реймс 0807, Отпр 0838, Приб на границу 1411, Отпр 1505. 26 июня. Прибытие КЦЛ-1 1903. Конец. Прочитав это, любой имел бы все причины полагать, что придет простой транспорт, в котором эвакуанты проведут всего-навсего 2 дня. Да, но за первым посланием последовало второе. Из Парижа. «Дорогой товарищ Доль, ТЧК, как старый друг рекомендую быть крайне осторожным с составом 105 ТЧК. Он станет для вас испытанием на прочность ТЧК. Мужайтесь, ТЧК. Вальтер Папст приветствует вас из Сакре-Кёр. Конец. За годы работы я выработал правила. Не успел подготовиться? Готовься к неуспеху. И потому принял соответствующие меры. Времени было 18:57. Мы ждали. Никто не сказал бы, что на перроне я не выглядел импозантно. Грудь колесом... Крепкие кулаки прижаты к обтянутым галифе бедрам. Ноги в высоких сапогах расставлены по меньшей мере на метр. А посмотрите, кто стоял у меня под началом. При мне был мой номер 2 — Вольфрам Прюфер. 3 управляющих работами, 6 врачей и столько же дезинфекторов. Мой верный зондеркоманденфюрер Шмуль и 12 его подчиненных. Из них 3 говорили на французском. 8 капа плюс бригада бронзбойщиков. 96 штурмовиков во главе с капитаном Борисом Эльцем усиленных отделением из 8 пулеметчиков с ленточным крупнокалиберным пулеметом на треноге и 2 огнеметчиками. Кроме того, я вызвал А, старшую надзирательницу Греза и ее взвод. Греза восхитительно тверда в обращении с норовистыми бабами. И Б, наш нынешний оркестр. Необычное дерьмо с банджо, аккордеонами и дудками. Но септет первоклассных скрипачей из Инсбрука. Люблю числа. Они — свидетельство логичности, точности и экономности. Временами я не вполне уверен в «один». Обозначает ли это слово «количество» или используется как определение? Впрочем, главное — быть последовательным. А я люблю числа. Номера, числительные, целые, цифры. 19.01. Очень медленно обратилась в 19.02. Мы почувствовали, как гудят и подрагивают рельсы, а я ощутил прилив энергии и сил. Мгновение мы простояли совершенно неподвижно. Люди, ожидающие в конце железнодорожной ветки, на дальнем краю полога поднимающиеся, похожие в своей огромности на степь равнины. Рельсы уходили на половину расстояния, отделявшего нас от горизонта, и, наконец, на них объявился беззвучный сон 105. Он приближался. Невозмутимый я поднес к глазам мой мощный бинокль. Высокоплечие тулова паровоза, одноглазого, с коренастой трубой. Поезд, приступая к подъему, повернулся к нам боком. «Пассажирские вагоны», — сказал я. «С запада такие приходят нередко». «Постойте-ка. 3-го класса!» Вагоны плыли, словно намереваясь нас обогнуть. Желтые, терракотовые. Премьер, Дозем, Трозем, GEP, Норд, Лафлешдор. Наш главный врач, профессор Зюльц, сухо заметил. 3-го класса? Ну, вы же знаете французов. Они все делают стильно. Ваша правда, профессор, — ответил я. Даже в том, как они поднимают белый флаг, есть определенная... «Определенное женсекво. Не знаю, что. Не так ли?» Добрый доктор тепло усмехнулся и сказал: «Черт вас возьми, Пауль! Туше, мой комендант!» «О да. Мы болтали и улыбались друг другу, как коллеги. Но не заблуждайтесь. Мы были готовы». Я махнул правой рукой капитану Эльцу, и солдаты, получившие приказ близко не подходить, заняли свои посты вдоль запасного пути. Золотая стрела подкатила к перрону, замедлила ход и с ожесточенным пневматическим вздохом остановилась. «Ну-с! Совершенно правы те, кто говорит, что 1000 человек на состав — это наивернейшее эмпирическое правило. И что до 90% их будет отселектировано налево. Однако я уже подозревал, что от привычных норм проку мне нынче будет мало. Первыми выгрузились необычные торопливые военнослужащие или жандармы в штатском, но небольшая команда озадаченных на вид немолодых проводников с белыми повязками на рукавах гражданских костюмов. Последовал еще один усталый вздох паровоза, и все погрузилось в безмолвие. Распахнулась дверь 2-го вагона. И кого мы увидели? Мальчика. 8-9 лет, в матроске и нелепых расклешенных брючках. Затем престарелого господина в каракулевой шубе. Затем согнувшуюся над перламутровой ручкой палки из черного дерева старую коргу, согнувшуюся настолько, что палка стала для нее высоковатой, и чтобы держаться за поблескивающий набалдашник, корге пришлось поднять руку выше головы. открывались другие двери. Из них выходили другие пассажиры. Что же, к этому времени я ухмылялся во весь рот, покачивал головой и втихаря костерил старого придурка Валли Папста. Его предостерегающая телеграмма оказалась не более чем розыгрышем. Тысячная партия? Да тут и сотни не наберется. Что до селекции, всем им, за малым исключением, оказалось меньше 10 или больше 60. И даже молодые взрослые были отселектированы, так сказать, заблаговременно. Вот, посмотрите. Этот 30-летний самец широк в груди. Верно. Но колченок. Эта дюжая девка, несомненно, пышет здоровьем. Но она же беременна. А прочие, кто в ортопедическом корсете, кто с белой тростью слепца. «Ну, профессор, принимайтесь за работу», — съязвил я. «Вашему прогностическому искусству брошен серьезный вызов». Зюльц, разумеется, смотрел на меня приплясывающими глазами. «Не беспокойтесь», — сказал он. «На помощь мне прилетят Асклепий и Панакея. Я сохраню в чистоте и святости и жизнь мою, и искусство. А советчиком мне будет Парацельс». «Я вам вот что скажу. Возвращайтесь в лазарет, — предложил я, — и попрактикуйтесь в селекции. Или поужинайте пораньше. Сегодня подают утку». «О, прекрасно! — сказал он и достал из кармана фляжку. — Давайте все же займемся делом. Не желаете глотнуть? Прекрасный сегодня вечер. Я составлю вам компанию, если смогу». Подчиненных ему врачей он отпустил. Я тоже отдал капитану Эльцу пару приказов, оставив при себе только 12 солдат, 6 зондеров, 3 капа, 2 дезинфекторов, предосторожность, оказавшаяся, как выяснилось, разумной, 7 скрипачей и старшего надзирателя Греза. Сразу после этого согбенная старуха отделилась от неуверенно переминавшихся с ноги на ногу новоприбывших и захромала к нам, с приведшей нас в замешательство живостью. Не дать не взять улепетывающий рак. Трясясь от неодолимого негодования, она спросила на вполне приличном немецком: «Это вы здесь главный?» «Я, мадам». «Известно ли вам, — осведомилась она, подрагивая нижней челюстью, — известно ли вам, что в этом поезде не было вагона-ресторана?» Встретиться взглядом с Зюльцем я не решился. «Не было вагона-ресторана? Ха, какое варварство!» «И вообще никакого обслуживания, даже в первом классе!» «Даже в первом классе? Безобразие!» «Мы питались одним мясным ассорти, которое прихватили из дома, и минеральная вода у нас почти кончилась». «Чудовищно!» «Почему вы смеетесь? Вы же смеетесь! Почему?» «Вернитесь назад, мадам, если сможете!» — рявкнул я. «Старший надзиратель Грезе!» Ну вот, пока багаж складывали рядом с ручными тележками, а приезжих строили в аккуратную колонну, мои зондеры расхаживали среди них мурлыча: «Bienvenue les enfants! Это вы фатиге, месье, après votre voyage?» Я предавался ироническим воспоминаниям о Вальтере Папсте. Мы с ним сражались в рядах добровольческого корпуса Росбаха. Ах, сколько пота мы пролили, когда пороли, похрапывая красных пидоров Мюнхена и Мекленбурга, Руры и Верхней Силезии, прибалтийских областей Латвии и Литвы, и как часто в долгие годы тюремной отсидки, после того, как мы свели счеты с предателем Кадовым, который погубил в 23-м Шлагетера, мы допоздна сидели в нашей камере, обсуждая при мерцающих свечах между партиями бесконечной игры в двухкарточный покер тонкости философии. Я взял рупор и произнес речь. «Приветствую, я и все прочие. Ну-с, я не собираюсь водить вас за нос. Вы приехали сюда, чтобы набраться сил, а затем вас распределят по фермам, где вы будете честно трудиться, получая за это честное довольствие. Мы не станем требовать слишком многого вот от этого юноши в матроске или от вас, господин в прекрасной каракулевой шубе. От каждого и каждой по таланту и способностям. Согласны? Очень хорошо. Первым делом мы доставим вас в сауну, где вы примете, прежде чем разойтись по своим комнатам, теплый душ. Это потребует короткой прогулки по березовой роще. Чемоданы прошу оставить здесь. Их привезут в вашу гостиницу. Чай и бутерброды с сыром будут поданы сразу. Несколько позже вы получите горячее тушеное мясо. «Вперед!» В виде дополнительной любезности я отдал рупор капитану Эльцу, и тот повторил по-французски суть всего мной сказанного. После чего мы вполне естественно тронулись в путь. Все, кроме вздорной старухи, разумеется, оставшейся на перроне, дожидаться, когда старший надзиратель Грезе поступит с ней надлежащим образом. Я думал... Но почему так получается не всегда? И ведь получалось бы, будь на то моя воля. Поездка с удобствами, затем достойный дружеский прием. Так ли уж нам нужны громыхающие двери товарных вагонов, слепящие дуговые прожектора, жуткие вопли? «Наружу! Выходи! Быстро! Быстрее! Быстрее!» Собаки. Дубинки, плети. И каким цивилизованным выглядит в сгущающихся сумерках КЦЛ, как роскошно поблескивают стволы берез. Присутствовал, следует сказать и об этом, некий специфический смрад. И кое-кто из наших новоприбывших принюхивался к нему, вздергивая головы вверх. Однако после ветреного дня с высоким давлением даже смрад не казался чем-то из ряда вон. Тут-то он и появился. Гнусный, анафемский грузовик величиной с мебельный фургон, но обличие решительно некультурного и даже хамского. Рессоры его покрякивали. Обросшая ржавчиной выхлопная труба вульгарно постреливала. Хлопал зеленый брезент. Водитель, которого мы видели в профиль, сидел за рулем, держа в зубах чинарик и свесив татуированную руку из окна кабины. Грузовик затормозил так резко, что его занесло, а затем стал перебираться через железнодорожные пути. Его качало. Покрышки, сцепляясь с рельсами, подвывали. Вот он тошнотворно накренился влево. Ветер подбросил ближнее к нам бортовое полотнище вверх, и, пожалуйста, на две или три неумолимые секунды мы увидели его груз. Для меня это зрелище не менее привычно, чем весенний дождь или осенняя листва. Всего-навсего натуральные дневные отходы КЦЛ-1. Перевозимые в КЦЛ-2. Ну, разумеется, наши парижане визгливо завопили в голос. Зюльц рефлекторно поднял руки, словно пытаясь парировать их вопль, и даже капитан Эльц резко повернул лицо в мою сторону. Мы были на волосок от полной дезорганизации нашего транспорта. Ну-с, подвязаясь в сфере предупредительного заключения... Из умения соображать на ходу и демонстрировать кое-какое присутствие духа далеко не уйдешь. Многие из комендантов, смею сказать, позволили бы подобной ситуации выродиться во что-нибудь решительно неприятное. Однако Пауль Доль — человек другой закваски. Я отдал приказ всего лишь одним движением руки. И отдал не моим солдатам, нет, моим музыкантам. Должен признать, от краткого вступления скрипок особого толку не было. Первые звуки лишь повторили и усилили беспомощный вибрирующий крик. Но затем в дело пошла мелодия. Поганый грузовик с его хлопающим брезентом, кренясь, миновал переезд, взвыл, покатил по изгибающейся серпом дороге и вскоре скрылся из глаз. А мы зашагали дальше. Все произошло в соответствии с моими инстинктивными предчувствиями. Наши гости оказались совершенно не способны постичь увиденное ими. Несколько позже выяснилось, что до сей поры они проживали в двух роскошных заведениях — доме престарелых и сиротском приюте, построенных на деньги самых вопиющих мошенников из всей их шати — Ротшильдов. Наши парижане, что они знали о гетто, погромах, облавах? Что они знали о благородном народном гневе? Все мы шли едва ли не на цыпочках. Едва ли не на цыпочках шли березовые рощи мимо серовато-седых стволов. Отстающая березовая кора — коричневый домик с его штакетником, с цветущей в горшках геранью и ноготками, раздевалка, камера. Как только Прюфер подал сигнал, и двери закрылись, а дверные винты были затянуты, я эффектно развернулся на каблуках. Вот так-то лучше. Вторая порция аспирина. 650 миллиграммов. 22.43. Делай свое дело. Успокоительное. Очистительное. Это и вправду вошедшее в поговорку «чудо лекарства». Я слышал, что ни одно патентованное средство не обходится дешевле. Да благословит Господь И.Г. Фарбен. Напоминание. Заказать на воскресенье 6-го какого-нибудь хорошего шампанского, дабы ублажить фрау Бёркель и Зидик и фрау Уль и Зюльц, не говоря уж о бедной малышке Алисе Зайсер. Пришлось нам пригласить и Ангелюса Томпсона. Не стоит забывать, кто он есть. Я обнаружил также, что коньяк «Мартель», употребляемый в изрядных, но не безрассудных количествах, имеет целительное воздействие. Более того, крепкое спиртное успокаивает мои безумно зудящие десны. Я, конечно, понимаю шутки не хуже других, однако ясно, что мне придется сказать Вальтеру Папсту несколько очень серьезных слов. С финансовой точки зрения, Сон-105 был своего рода бедствием. Как я оправдаю мобилизацию всего отряда штурмовиков, да еще и огнеметчиков? Как обосную дорогостоящее использование коричневого домика? Ведь обычно при поступлении столь малой партии мы прибегаем к методе, которую старший надзиратель Греза применила к старухе с тростью из черного дерева. Старина Валли, несомненно, заявит «Око за око!» Он все еще помнит ту мою шутку с мясным пирогом и ночным горшком, которую я сыграл с ним в эрфуртских казармах. Конечно, считать, как мы, каждый грош — это мука мученическая. Возьмите те же поезда. Если б не деньги, все эвакуанты приезжали бы сюда, будь моя воля, в спальных вагонах. Это избавило бы нас от разного рода ухищрений или, если угодно, от наших рус-де-гер, военных хитростей, потому как это и есть война, Тут и говорить не о чем. Очаровательно, разумеется, что наши французские друзья увидели нечто такое, что они оказались совершенно неспособными постичь. Это напоминание о поразительном радикализме КЦЛ и дань восхищения он им. Жаль, однако, что мы не можем оплоумить и начать сорить деньгами так, точно они на деревьях растут. Нота бене. Бензин мы не расходовали, и это следует считать экономией, пусть и малой. Обычно те, кто селектирован направо, отправляются в КЦЛ-1 на своих двоих, а отселектированных налево везут в КЦЛ-2 на машинах Красного Креста и скорой помощи. Но как бы я заманил этих парижан в машину после увиденного ими проклятого грузовика? Да, согласен, экономия очень малая. Однако у нас всякая мелочь в счет идет. Разве нет? «Войдите!» — крикнул я. Это была библейская пчелка. В руках поднос с святым орнаментом, на нем бокал бургундского. И представьте себе бутерброд с ветчиной. Я сказал, но мне хотелось чего-то горячего. «Простите, господин, сейчас ничего другого нет». «Я, знаете ли, работаю, как вол». Гумилия начинает суетливо расчищать место на низком столике у камина. Должен признаться, для меня загадка. Как может женщина столь неказистая любить своего творца? Опять-таки, нечего и говорить, что лучшая спутница бутерброда с ветчиной — это высокая кружка пенистого пива, а нас всех до единого топят в этой французской жиже, когда нам требуется лишь добрый кувшин Кроненбурга или Гролша. Бутерброд вы приготовили или фрау Доль? Фрау Доль час назад легла, господин. Спит, значит. Еще бутылку мартеля. И это все. А вдобавок ко всему прочему я предвижу бесконечные сложности и траты, связанные с предполагаемым строительством КЦЛ-3. Где материалы? Выделит ли Доблер необходимые фонды? Затруднения мои никого не интересуют, и объективные условия тоже. Расписание транспортов, которые меня просят принять в следующем месяце, необъяснимо. И как будто у меня и без того дел не выше крыши. Кто позвонил мне в полночь из Берлина, как не Хорст Блобель? Пока он туманно излагал свои инструкции, меня бросало то в жар, то в холод. Хорошо ли я расслышал его? Я же не смогу выполнить такой приказ, пока здесь, в КЦЛ, находится Ханна. Это будет полный кошмар. «Хорошая девочка», — сказал я Сибил. Зубы почистила. «Как ты узнаешь? По запаху?» Мне нравится ее милое смущение и недоумение. Папочка все знает, Сибил. Ты еще и причесаться пыталась. Я не сержусь. Приятно, когда кто-то старается следить за своей внешностью, а не слоняется весь день по дому в грязном халате. Я могу идти, папочка? Так ты сегодня розовые трусики надела? Вот и нет, голубые. Тонкая тактика. Время от времени следует ошибаться. «Докажи», — сказал я. «Ха-ха, ошибся». «Ну-с, существует распространенное заблуждение, каковое я намерен выбить из ваших голов без дальнейших проволочек. Дескать, Шутцштафель, преторианская гвардия Рейха, состоит сплошь из одних пролетариев и Кляйнбюргертум. Конечно, в ранние годы это могло быть справедливым в отношении СА, но никогда в отношении СС. Перечень ее членов читается как выписка из готского альманаха. О, яволь! Эрцгерцог Мекленбургский, князь Вальдек, фон Хассен, фон Гогенцоллерн-Эмден, графы Бассовицбер, Стахвиц и фон Родден. Да что говорить. Здесь, в зоне интересов, у нас недолгое время имелся даже свой собственный барон. Люди голубой крови, но и интеллигенты, профессора, юристы, предприниматели. Я просто хотел выбить эту дурь из ваших голов и больше к ней не возвращаться. «Подъем в 3», — сказал Свитберт Зидик. «Адабу на 90 минут ходу. Они выдохнутся еще до начала работы. Заканчивают они в 6, назад возвращаются 8, неся на себе пострадавших. Ну и скажите, майор, как мы сможем добиться от них высокой производительности труда?» «Да-да», — сказал я. «В моем большом, хорошо обставленном кабинете главного административного здания ГАЗ присутствовали также Фритурик Бёркль и Ангелюс Томпсон. Но позвольте осведомиться, кто за это будет платить». «Фарбен», — ответил Бёркль. «Совет директоров согласен». Тут я отчасти воспрянул духом. Зидик сказал: «Вы, мой комендант, просили предоставить вам лишь заключенных и охранников. Вопросы общей безопасности остаются, разумеется, в вашем ведении. Фабер оплатит строительство и эксплуатационные расходы». «Ну и ну», — сказал я. «Всемирно известный концерн содержит собственный концентрационный лагерь». «Ха, неслыханно», — Бёркль заявил. «Мы также обеспечим питание, независимо от вас. Перемещения заключенных в КЦЛ-1 и обратно не будет, а значит, не будет и ТИФа. Мы на это очень рассчитываем». «А, ТИФ. Это наш камень преткновения. Нет?» Впрочем, основательная селекция, проведенная 29 августа, облегчила, сколько я понимаю, наше положение. «Они все еще умирают», — сообщил Зидик. «Около 1000 в неделю». «Хм. Послушайте-ка, вы планируете увеличение рациона?» Зидик и Бёркль быстро переглянулись. Я понял, что по этому поводу согласия у них нет. Бёркль, поерзав в кресле, сказал: «Да, я сторонник умеренного увеличения. Скажем, на 20%. «На 20%? «Дамы, господин, на 20%. Это прибавит им сил и позволит протянуть немного дольше. Очевидно же». Теперь рот открыл Томпсон. «При всем моем уважении, господин Бёркль, ваша сфера — коммерция, а доктора Зидига — химическая технология. Комендант и я не можем позволить себе ограничиваться вопросами чисто практическими. Мы обязаны не упускать из виду нашу дополнительную цель — политическую». «Я тоже так думаю», — сказал я. «И, кстати, на этот счет мы, рейхсфюрер СС и я, держимся одного мнения». Я ударил ладонью по столу. «Нечего их закармливать!» «Аминь, мой комендант», — сказал Томпсон. «У нас здесь не санаторий». «И цацкаться с ними нечего. Они думают, здесь что? Дом отдыха?» И что же я нахожу в умывалке офицерского клуба? Разумеется, номер штурмовика. Надо сказать, что некоторое время это издание было в КЦЛ запрещено, по моему приказу. Я считаю, что штурмовик с его отвратительным, истерическим выпячиванием плотской алчности еврейского самца причинил серьезному антисемитизму немало вреда. Людям следует предъявлять таблицы, графики, статистические данные и научные доказательства, а не занимающую целую страницу карикатуру, на которой Шейлок, к примеру, пускает слюни при виде Рапунцель. И этого мнения держусь не я один. Такую политику отстаивает само Reichssicherheitshauptamt. Главное управление имперской безопасности. В Дахау, где начался мой стремительный взлет в иерархии лагерной системы, застекленный стенд с номером штурмовика стоял в столовой заключенных. На уголовный элемент он действовал гальванизирующе, что часто приводило к вспышкам насилия. Наши еврейские братья уворачивались от неприятностей типичным для них способом. Давали взятки. Денег-то у них кур не клюют. Да кроме того, допекали их все больше свои же единоверцы, в особенности Эшен, старшина еврейского блока. Разумеется, евреи сознавали, что в конечном счете этот грязный листок скорее способствует их делу, чем препятствует ему. В качестве дополнительной информации. Хорошо известно, что издатель штурмовика и сам еврей, а именно он пишет наихудшие из тамошних подстрекательских статей. И больше мне сказать нечего. Ханна, представьте себе, курит. О да, какая мерзость. Я нашел пустую пачку Давыдов в ящике комода, где она держит свое белье. Если прислуга будет болтать, вскоре все узнают, что я не способен вымуштровать собственную жену. Странный, кстати сказать, фрукт этот Ангелюс Томпсон. Он достаточно тверд, однако в его повадках есть что-то наглое, смущающее меня. Я гадаю, уж не гомосексуалист ли он, пусть и основательно загнанный внутрь. Имеется ли у него хотя бы почетное звание или все держится на связях? Это было бы курьезно, поскольку нет у нас человека, которого ненавидели бы столь многие и настолько заслуженно, как ненавидят коричневого кардинала. Напоминание. Грузовику надлежит отныне следовать объездным путем. К северу от летних домиков. Коньяк успокаивает и снимает зуд в деснах. Однако он может похвастаться и третьим свойством — способностью усиливать половое чувство. Ладно, нет у Ханны таких недостатков и немочей, от которых ее не смогли бы избавить добрые старые 15 сантиметров. И когда я, приняв последний стаканчик мартеля, или два, направлю стопы в спальню, ей придется с должной быстротой исполнить супружеский долг. А если она дурить надумает, я просто напомню ей волшебное имя — Дитер Крюгер. Ибо я — нормальный мужчина с нормальными потребностями. Я уже направился было к двери, когда меня поразила неприятная мысль. Так получилось, что балансовый отчет по составу особого назначения 105 я не просмотрел. И коричневый домик покинул сегодня вечером, не сказав Вольфраму Прюферу, чтобы он зарыл останки на весеннем лугу. А вдруг ему хватило ума использовать для избавления от горстки щенков и старикашек трехкамерные изделия Топфа и сыновей, немецкой компании, занимающейся изготовлением печей для лагерных крематориев. Нет. Конечно, нет. Нет. Верх должны были взять люди поумнее, и Прюфер наверняка прислушался бы к первому же из бывалых людей. Например, к Шмулю. Господи! Нашел право, о чем волноваться. Если Хорст Блобель говорил серьезно, вся эта чертова орава так или иначе обратится в дым. Я понимаю, что должен как следует все обдумать. Лягу спать в гардеробной, как обычно, а Ханной займусь поутру. Нет ничего лучше, как подбираться к ним, когда они еще тепленькие, сонные. Прижиматься и облегчаться в них. И никаких уверток я не потерплю. А после мы в превосходном расположении духа станем готовиться к приему гостей. Здесь, на нашей вилле. Ибо я нормальный мужчина с нормальными потребностями. совершенно нормальный. Хотя, похоже, никто этого не понимает. Пауль Доль совершенно нормален.